Митяй. Еще когда возвращались с Евдокией и детками из Переславля, Дмитрий с чего-то вдруг предложил съездить в Коломну. Но княгиня отказалась. Юрий был совсем маленьким, недолго и застудить на холодном ветру. Все же поздняя осень. Князь решил ехать один. Убеждал, мол, совсем ненадолго, зато поклониться церкви Вознесенской, в которой венчались. Позже Евдокия думала, что, не пусти она тогда Дмитрия в Коломну, многое на Руси по-другому могло повернуть. Но ей не хотелось спорить, да и Дмитрий не из тех, с кем это можно делать. Чувствуя чье-то сопротивление, хотя бы слабое, он начинал упрямиться иногда на пустом месте. А уж если что-то решил, так всей Москвой с места не сдвинуть. Княгиня научилась перемолчать. Потом осторожно ночью проговорить свое. Но не спорить, а только толково пересказать, почему думает так, а не иначе. Если услышит Дмитрий доводы, то поступит правильно, а если не услышит, бороться бесполезно. Этот его нрав знали все, но перемолчать умели только двое — Евдокия и Владимир. Зато и любил их больше всех остальных. Дети не в счет, их не любить отец не может, тем паче такой, как Дмитрий. А от упрямства немало настрадался даже митрополит Алексий, особенно когда князь вошел в лета. Он-то повзрослел, а вот Алексий состарился, и спорить стало тяжелое дело. Было время, когда слово митрополита могло поставить на место упрямого толстого мальчика. Постепенно мальчик становился красивым, крепким юношей, а потом и вовсе русским богатырем. И слово Алексия становилось вторым после его собственного. Митрополит не мог, как раньше, часами беседовать со своим подопечным, наставляя его. А потому решение князь уже принимал сам. Это произошло как-то незаметно. Алексий опомниться не успел, как вдруг оказался при Дмитрии неудел. Мало того, что чаще они даже не соглашались друг с дружкой. Прежде всего, когда спорили про Орду. Митрополит считал, что с ханами надо жить мирно, как жил Иван Калита. Лучше ублажать подарками, платить дань, но не досаждать, иначе выйдет себе дороже. Дмитрий же, чем взрослее становился, тем чаще не соглашался. Резон в его словах был, самой Орде великая замятня, что ни день, то новый хан. Кому подарки дарить, кому дань слать? Тому, кто сильнее, но сильнее других Мамай, а он не хан. Мало того, он и вовсе не чингизит. Митрополит настаивал, пока сила в руках Мамая, платить надо ему. Но у князя играла молодая кровь, ему не хотелось преклонять голову ни перед кем. Он внушал Алексию, что прошли те времена Ивана Калиты, Русь уже не та, и Орда тоже. И главное сейчас собрать русские земли вокруг Москвы, а не гнуть вы ее перед ордынскими ханами всякий год, вымаливая ярлык. То ли митрополит был уже слишком стар, то ли за много лет отвык думать о Руси отдельно от Орды, но понимания не получалось, и молодой князь все реже спрашивал у своего наставника совета о делах. Как понять, кто из них прав? Конечно, Русь еще не столь сильна, чтобы давать отпор, настоящий отпор Орде, но и уже и молча терпеть тоже не хотел. И быть духовником беспокойного Дмитрия Алексию стало тоже не под силу. Девятый десяток. Это не пятый, даже не восьмой. Оставалось надеяться, что успел вложить в него достаточно мудрости и порядочности. Дмитрий стал подумывать, чтобы обратиться к другому духовнику. Митрополит не был против, только просил прежде ему сказать, кого выбрал князь. А князь не выбрал. Все, кого Дмитрий ежедневно видел в московских соборах и церквях, почему-то казались ему слишком будничными и неинтересными. Вот если бы преподобный Сергий... Но Сергий тоже не молод и далеко в своей Троицкой обители. А задушевная беседа с умным наставником иногда так нужна. Дмитрий разговаривал с Владимиром и женой, но он уже чувствовал себя переросшим их советы. И вот... Приехав в Коломну, он зашел в Вознесенский храм. Службу вел уже другой священник, не тот, что венчал их с Евдокией. Но едва заслышав мощный напевный голос священника, Дмитрий понял, что никуда отсюда не уедет, пока не познакомится с этим попом. Рослый, не ниже самого Дмитрия, такой же крупный, обладающий красивым голосом и не менее красивой внешностью, священник был и впрямь примечателен. После службы князь уверенным шагом направился к попу. Тот, завидев подходящего Дмитрия, склонил голову, приветствуя великого князя. Умные глаза смотрели прямо, речь держал умно и раскованно. «Ай, хорош!» — поразился Дмитрий и неожиданно для себя решил, что это и будет его духовник. Но сразу разговор вести не стал, только спросил имя. «Митяй. Михаил Митяй. Какая разница, как зовут человека?» Священник очень понравился князю. А вот митрополит почему-то не был в восторге от его выбора. Разузнав от своих людей, что за священника встретил князь в Коломне, Алексий даже поморщился, но и нашел. Митяй славился своим пристрастием к удобной жизни. То есть любил вкусно поесть, мягко полежать и не собирался одевать схиму. Он был белым монахом и намеревался таковым оставаться. Для Алексия, от души желавшего видеть рядом с князем опытного, мудрого и очень строгого в вере и послушании наставника, Митяй казался полной противоположностью. Чему может научить такой белый монах? Службу стоять? Но Дмитрий их и с раннего детства стоит достойно, никогда не пропустит. И посты соблюдает, и не прелюбодействует, жену любит и деток, но в среду, в пятницу или в пост ни за что к Евдокии в спаленку не пойдет. А это лишь внешнее проявление веры. А Алексию хотелось, чтобы наставник внушил еще и глубокую внутреннюю. Ныне везде настроение духовное. Царьград и тот вдруг стал обсуждать возможности объединиться с Римом. Унией назвали, мол, договоримся между собой, чтобы все христиане подчинялись римской церкви. Ереси вокруг, то стрегольники, то еще кто. В Литве, что совсем рядом, до сих пор некрещенных полно. Даже сам Ольгерд язычник, хотя и первую жену имел православную, и вторую тоже. Орда вообще магометанство приняла. Там есть и христиане, но их мало. И на самой Руси, без разделения православных между Литвой и Москвой, даже митрополита два. Если Алексий умрет, то над всеми станет Киприан, который ныне у Ольгерда живет, а значит, в Москве совсем благости от него не будет. В таком случае Дмитрию Ивановичу умный наставник нужен, чтобы смог сохранить независимую православную веру от Литвы, чтобы не пошли и русские священники вслед за многими славянскими эту унию подписывать. Где такого взять? Алексий уже понимал, что Михаил Митяй стоять столпом веры на Руси не будет. А ежели он не устоит, то как сможет князь удержать? Ох, нелегкие времена достались в правлении Дмитрию Ивановичу. Умом Алексий понимал, что это смог бы сделать один-единственный человек, преподобный Сергий. Но ведь не пойдет, и свои обители упрямый старец. Никуда не пойдет. Для него важнее своего служения Господу, наставление простого люда и иноков, чем наставление князя. Они не раз уже беседовали с Сергием об этом, но старец упрямо отвергал даже мысли о жизни в суетном городском мире, да еще и рядом с беспокойным князем. Если что надо, обещал посоветовать, поддержать, а вот в Москву переезжать — уволь. Алексий вздохнул. Сергий еще упрямее князя Дмитрия. Может, хоть поняв, что вместо него рядом с князем может оказаться Митяй, переменит решение. У митрополита блеснула слабая надежда, и он вдруг согласился на приезд и наставничество Митяя. Озадаченный Дмитрий некоторое время ходил вокруг Алексия кругами, пытаясь понять, в чем дело, но так и не понял. Зато сам Митяй новому назначению весьма обрадовался. Правда, предстояло выдержать строгий экзамен у митрополита. Несколько дней они беседовали наедине. Алексий вытянул из Митяя все, что хотел знать. Давным-давно понял, что тот из себя представляет, и теперь боялся только одного — как бы не увлекся новый духовник плотским в ущерб остальному. Евдокии Митяй почему-то не очень понравился. Соглашалась, что высок, просто заглядение, как хорошее облачение. Но обладает прекрасным голосом и службу ведет так, что мороз по коже. Что умен, ненавязчив, что хороший рассказчик и слушатель. Совсем соглашалась, но душа у княгини к новому духовнику все равно не очень лежала. женское сердце куда чувствительнее мужского. Жена душой почует то, что с мужем случится через много лет. Особенно любящая женщина, особенно такая, которую потом назовут святой. Евдокия даже пожаловалась Владимиру, что у Митяя вера словно в слова уходит, а душу не задевает. Может, потому и его слова у нее душу тоже не задевает. Но Дмитрий привычно стоял на своем. Будет Митяй его духовником, и все тут. Следом за князем такое желание изъявили и многие бояре. Как же не повторить то, что сделал великий князь? Мог ли сам Митяй, сын обычного приходского священника из Коломны, вслед за отцом, получивший небольшой приход, там же и совершенно случайно оказавшись на службе в Вознесенском храме, знать, чем обернется для него нежданное знакомство с великим князем?